Глава 9. Путешествие из Адрианополя в Петербург прошло гладко и даже довольно быстро. Мы с Прокофьевым отдыхали от войны и, не переставая, говорили. Только сейчас я понял, как мне не хватало этих бесед, понимающего взгляда теплых вишневых глаз, ненавязчивого внимания и ощущения защиты. Так что я был безоговорочно счастлив присутствием рядом отца, ощущением победы и наслаждался путешествием. Но хорошее настроение по прибытии домой почти сразу было испорчено. Достаточно оказалось посмотреть телеграфные ленты и газеты, полученные за время нашего отсутствия. Как выяснилось, 19 января в Адрианополе были подписаны предварительные условия мира, которые очень не понравились Англии и Австрии. Этим-то понятно почему. Но свои претензии неожиданно выдвинули румыны и сербы. От такого поворота событий я просто оторопел, отец же, кажется, даже не удивился. «Не понимаю, почему ты так реагируешь», — заметил он, наливая себе кофе и намазывая булочку маслом. «Нет, я знал, что благодарности мы не дождемся, но это же предательство». «Конечно», — на лице отца не дрогнул ни один мускул. «Вспомни, что совсем недавно написал господин Достоевский». Я только вздохнул. Слова Федора Михайловича я помнил весьма хорошо. По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, не будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными. Даже о турках станут говорить с большим уважением, чем о России. Они будут заискивать перед европейскими государствами. Будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее. Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре. Тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, даже нечистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Мне очень не хотелось верить в его предсказания, но факты говорили сами за себя. «Чего хотят румыны и сербы?» — успокаиваясь, спросил я. «Территорий, полной независимости, ну и так по мелочам». «Кто бы говорил», — возмутился я, — «им бы за Россию держаться и не вопить, а так Англия их еще и урежет». «Браво, Петя!» — отец был явно доволен. «Посмотри, только что получил». Он протянул мне моток телеграфной ленты. Как яствовало из сообщения, после быстрых успехов России и возмущения наших союзников, у англичан окончательно сдали нервы, и в Дарданеллы вошла эскадра под британским флагом. В ответ на это главнокомандующий Николай Николаевич двинул все свои войска к демаркационной линии, а русское правительство предложило англичанам отойти на 100 километров от Константинополя под угрозой немедленного штурма города. Премьер-министр Великобритании Дизраэли намекнул, что в противном случае эскадра, находящаяся в Балтике, атакует Петербург. Император только пожал плечами и не испугался. Несколько дней обе державы грозили друг другу оружием, но, наконец, сошлись на неприменении оного, поэтому 4 февраля соглашение об этом было подписано, и наши дипломаты приступили к подготовке проекта мирного договора. Остальные подробности я узнал уже во дворце. Через 2 недели был подписан Сан-Стефанейский мирный договор. Сербы с румынами окончательно почувствовали себя обделенными, а Австрия обнаглела до такой степени, что заявила, будто ей причитается большая часть отвоеванных земель, видимо, потому что она не принимала никакого участия в войне. Но больше всех условия договора, как я и предполагал, встревожили Англию. Королева Виктория была взбешена столь триумфально завершившейся кампанией. Все свои силы она бросила на то, чтобы аннулировать Сан-Стефанейский договор. Англия даже ослабила нажим на Индию. Дизраэль на этот раз выступил единым фронтом с королевой. Россия же готовилась к продолжению войны, теперь уже на Западном фронте, а обнаглевшие от такой поддержки турки грозились забрать Балканы обратно. Но тут в дело вмешалась Германия, и Горчаков доложил императору, что Бисмарк предлагает свою помощь в урегулировании конфликта. «Смотри, Петя», — полковник бегло просматривал документы. «Вот и Бисмарк голос подал. Думаю, сейчас он за все обиды отыграется. Государь надеется, что Германия будет честна и нейтральна», — зевнул я. «Очень в этом сомневаюсь. К тому же Дизраэли находится под сильным влиянием ложи, так что я не жду ничего хорошего. Честно говоря, я тоже не верил в благожелательность немцев. Дело шло к очередному политическому кризису, и вот тут начал играть роль тот самый союз трех императоров. Несмотря на то, что все договоренности были устными, Россию вынуждали идти на очень большие уступки. Наконец, в июне состоялся Берлинский конгресс. Бисмарк действовал как честный маклер, то есть ослаблял позиции России как только мог. Сделать было ничего нельзя. Против нас единым фронтом выступила вся Европа и даже те самые страны, которые были освобождены русским оружием. Пророчества Достоевского сбывались с пугающей скоростью. Более того, теперь Турция изображалась как страна, которая подвергается злобному варварскому нападению со стороны России, и все стремились спасти несчастную из лап русского медведя. А Горчаков... Горчаков уже был слишком стар. Сил у него оставалось только на отстаивание Бессарабии, Батума, Карса и отвоеванной части Болгарии. А также он защищал среднеазиатские приобретения и необходимость проливов для военных кораблей. Наконец, князь смог добиться своего, и в силе остались главы Сан-Стефанийского договора на Бессарабии, Добруджа, Черногории, Сербии и Румынии. После подписания Берлинского трактата Горчаков вернулся в Петербург и устало сказал императору: «Стар я уже, Ваше Величество, для таких дел. Более того, до сих пор не понимаю, каким образом наши секретари перепутали мою папку с папкой лорда Дизраэли». Государь изумленно посмотрел на князя, а тот пояснил: «В папке я держал карту, на которой мы с вами обозначили границы уступок, за которые я не должен отступать. Так вот, открываю ее, карта та, а вот отметки. Смотрю, у Дизраэля столь же озадаченный вид». Император огорченно покачал головой. «Я же только гневно прикусил губы. Без вампиров здесь не обошлось. Причем не только здесь. Совсем не просто так в Англии неожиданно обнародовали предварительный договор между Великобританией и Россией. Таким образом, ложа заставила Дизраэли занять более твердую позицию по отношению к русским. Вслед за военными и политическими бурями настал мир, хрупкий и неустойчивый. Большого облегчения это не принесло. В стране нарастала напряженность, вновь подняли голову террористы всех мастей. Демократы, народовольцы, сепаратисты и просто бандиты. Император, казалось, не замечал ничего. Все его внимание поглощали государственные заботы. Он много работал, просиживая ночи напролет в кабинете. Екатерина Михайловна была очень этим озабочена, к тому же вновь обострилась болезнь государыни. В один из долгих пасмурных вечеров государь заговорил со мной о своих ночных занятиях. «Как же я устал, Петр Львович», — вздохнул он. «Может быть, надо немного отдохнуть?» — осторожно предложил я. «Нет, пока не могу. Я должен все закончить. Хотя, видит Бог, я готов хоть сейчас подписать отречение и уехать с Катенькой и детьми в Ниццу. Но пока не завершу все, что начал, не могу». Он подошел к бюро, открыл один из ящиков и извлек пухлую папку, которую протянул мне. «Посмотрите, Петр Львович». Я взял бумаги. Уже с первых строк мне стало ясно, что у меня в руках набросок Конституции. Александр собирался упразднить самодержавие и ввести конституционную монархию. Ошеломленный величием идеи и перспективами, которые открывались перед Россией этим документом, я замер. Монарх сам добровольно соглашался ограничить свои права законодательными актами. С той минуты, когда нынешние наброски обретут окончательную четкость, и под этими строками появится подпись императора, мы окажемся в другой стране. «Что скажете, Петр Львович?» — спросил Александр, явно встревоженный моим молчанием. «Это блестяще, Александр Николаевич!» — радостно выдохнул я. «Я тоже так думаю», — с достоинством ответил он, явно успокоившись. «Правда, не знаю, как на это отреагирует наследник и двор. Ваш батюшка считает, что негативно». «Пожалуй, я соглашусь с ним», — задумчиво ответил я. «Особенно в отношении Александра Александровича». «Ничего», — уверенно улыбнулся император. «С сыном, я думаю, мы договоримся, а остальные пусть только попробуют возразить». Я задумчиво покачал головой. «Похоже, нас ждали весьма сложные времена, особенно если о готовящемся проекте узнают при дворе». И возражения последовали незамедлительно. 4 апреля, когда Александр Николаевич, гуляя около дворца, был атакован неизвестным молодым человеком, который на бегу выстрелил в государя 5 раз, прежде чем был схвачен охраной. «Ваше Величество», — прямо сказал я ему, — «вам необходимо усилить охрану. И еще, умоляю вас, постарайтесь более никому не говорить о проекте Конституции». «Пустое, Петр Львович», — отмахнулся он, — «все в руках Божьих». Мне оставалось только одно — откланяться. Когда я передал свою беседу учителю, он озабоченно нахмурился и заметил: «Это очень плохо, Петя, очень», — и отправился к Мартынову. Чуть позже я начал замечать, что наследник постепенно отдаляется от отца. Похоже, Александра Александровича кто-то настраивал против императора. И, глядя на довольного князя Голицына, я точно знал, кто. К тому же по дворцу поползли слухи, что государь в обход цесаревича намерен короновать сына от княжны Долгорукой, особенно после того, как Александр Николаевич официально признал ее детей законными. После этого обстановка в дворце накалилась до предела, а тут еще начали приходить угрожающие сообщения, что народная воля твердо решила встать на путь террора. Народовольцы вынесли императору смертный приговор и занялись активной подготовкой к его осуществлению. Охранка же делала вид, что не может обнаружить заговорщиков, хотя именно на ее деньги все и организовывалось. Похоже, ложа решила убедить императора в реальности угрозы и таким образом заставить его искать защиты именно у них. Император же на альянс с ложей не торопился, и теперь они начали убеждать наследника. Основной упор делали на то, что он может остаться без власти, если отец подпишет конституцию, а, возможно, и без короны, потому что дети Долгорукой тоже обладают правами на трон, имея предками Рюриковичей. К их глубочайшему сожалению, наследник не ухватился за это предложение. Но я-то знал, это только потому, что он не доверяет вампирам. К тому же Александр не хотел гибели отца, а вот к идее отречения относился весьма благожелательно. При встрече с ним я часто ловил его на этой мысли. Беседуя о том с учителем, я изложил свои наблюдения и, подводя итог, добавил: «Похоже, за жизнь государя можно не слишком опасаться. Наследник, по крайней мере, убивать его не собирается». «Ты очень ошибаешься, Петя. Как раз сейчас самый опасный момент. Война за трон, а если точнее за власть, входит в решающую стадию. Следует установить круглосуточную охрану императора нашими людьми. С господином Мартыновым я об этом уже говорил. Тебе тоже придется пожертвовать своим личным временем. Чем больше ты будешь при государе, тем лучше». И действительно, после этого разговора Александр II шагу не мог ступить без нашего сопровождения, что не могло его не раздражать. Он молча терпел только потому, что доверял полковнику, однако желаемого покоя не наступало. Лето прошло более-менее спокойно, но в ноябре, когда мы возвращались из Ливадии, отец был встревожен и немного успокоился только после выезда из Харькова. «А наши друзья взялись за Александра всерьез», — задумчиво глядя в окно, пробормотал полковник. Подчиняясь его приглашающему жесту, я подошел и посмотрел на проплывающий мимо пейзаж, пытаясь понять, почему он так решил. Кроме смотрителя, копошившегося у будки обходчика, никого не было. Но меня коснулось странное ощущение. Чего-то не хватало. И только когда наш вагон миновал согнутую фигуру, я понял. Смазанный, словно затертый ментальный фон. Я уже настолько привык ощущать эмоции людей, что не обращал на них никакого внимания. Мысли их я, как и все вампиры, читал только в случае острой необходимости, но ауру этих мыслей ловил безошибочно. Причем расстояние в пару километров не являлось для меня препятствием. А этот человек практически не давал знакомого фона. Он напоминал почти стертую с лица бумаги кляксу. Уловить, если постараться, что-то можно. А вот услышать и понять нельзя. Создать такое прикрытие без вампира невозможно. «Так вот почему мы выехали не по расписанию», — понял я. «Именно», — кивнул учитель. «Пусть господа террористы ждут. А почему бы их просто не арестовать? Уже пробовали, помнишь? Разве это помогло? К тому же охранка, похоже, целиком на службе у ложи, поэтому арест одной или двух групп ничего не даст. Они их как грибы растят, чтобы пугать власть не выдуманной, а реальной угрозой. Причем не задумываются, что потом с ними делать будут. А это очень опасно, ведь привлекают к делу действительно самых умных и талантливых людей. Вот они сейчас научатся всему, что необходимо, и от всех перья полетят. Справиться же с ними господа полицейские не смогут. А тех, кто мог остановить и сдержать террористов, весьма активно высылают за границу. Заметь, пока Герцен и другие жили в России, никаких покушений не было. Что же делать? То, что и сейчас. К сожалению, здесь наблюдается совпадение интересов ложа, наследника и большой части высшего света. Поэтому можно не сомневаться, Александра рано или поздно уберут. Мы же должны постараться, чтобы это произошло как можно позже. И вы так спокойно об этом говорите? «Твои предложения?» — спросил отец. «Мы не можем полностью изолировать его. Кроме того, что он несет политические и общественные обязанности, царь слишком любознательный и общительный человек. Уничтожить все его окружение возможно, но неразумно. Остается только предпринять все возможные действия, чтобы до него как можно дольше не могли добраться». Я сел и задумался. «Что пригорюнился?» Отец присел рядом. «Как-то это все неправильно. Мы ведь в силах помочь». «Согласен. Но в таком случае, чем мы лучше ложи? Ведь придется делать именно то, что и они». «Нет, у человека должен быть выбор. Император знает, на что идет. В его силах принять самые жесткие ответные меры. Господин Мартынов имел с ним несколько бесед, но Александр Николаевич непреклонен. Если его подданным нужна его жизнь, он не откажется от этой жертвы. Если бы он был вампиром... Тебе дай волю, ты всех инициируешь», — добродушно усмехнулся отец. «Но в данном случае ты угадал. Александру предложили этот вариант. Он отказался. Пережить свою любимую и детей он не хочет. Так что нам остается только смотреть в оба. К тому же вампир не значит неуязвимый». Дальше спокойнее не стало. Открыли сезон охоты на императора. Сам, будучи любителем этой забавы, теперь он стал жертвой. В феврале 80-го года господа заговорщики вновь напомнили о себе. В этот день все было просто прекрасно. Я шел на дежурство в отличном расположении духа. В связи с тем, что мне необходимо было побеседовать с одним из секретарей Горчакова, я прибыл в Зимний несколько раньше, чем обычно. Пока мы беседовали, прошло довольно много времени, да и по пути к апартаментам императора я встретил немало знакомых. Разговаривая с одним из них, я почти не заметил прошедшего мимо мужчину в простом платье с тяжелым ящиком в руках. Его сопровождал лакей. Судя по всему, это был рабочий, один из тех, что участвовали в ремонте винного погреба. Но не это главное. Пока он шел мимо, я его не чувствовал. Судя по ментальному фону, его просто не было, и шел этот несуществующий к кабинету государя. Забыв даже извиниться перед собеседниками, я кинулся следом. Врываться к государю я, естественно, не стал. Замерев у полуоткрытой двери, я наблюдал. Вот столяр поставил ящик и выпрямился. Лакей уже вышел, и если не считать меня, то этот никто остался наедине с императором. Мыслей его я по-прежнему не слышал, но увидел, как напряглись мышцы спины, а шея покрылась крупными каплями пота. Он тяжело дышал, глядя на сидевшего за столом государя. Александр Николаевич отложил перо, встал и, улыбнувшись, подошел к рабочему. «Добрый день», — сказал он с той мягкой интонацией, которая так покоряла собеседников и которую он на людях обычно прятал. Рабочий промямлил нечто невразумительное, что при желании могло сойти за ответ. Александр с легким удивлением приподнял брови, но тут же перешел к делу. «Видите ли, любезный, здесь отошла панель», — он указал на стену. «Вы сможете починить?» Глухо откашлившись, заговорщик, в этом я уже не сомневался, ответил. «Конечно, Ваше Величество. Вы себя хорошо чувствуете?» С неожиданной заботой поинтересовался Александр. «Может быть, вам трудно?» «Нет-нет», — замотал тот головой. «Но только стол надо сдвинуть». Он выжидательно замолчал, явно ожидая, что император вызовет прислугу. «Конечно», — согласился Александр, берясь за угол стола. Растерявшийся террорист поспешил ему на помощь. Вместе они сдвинули тяжелый стол. Пока рабочий перебирал инструменты, государь отошел к окну и о чем-то задумался. Я вздрогнул и напрягся. В руках столяра появился тяжелый молоток с острым длинным клювом. Мы оба замерли. Я приготовился выйти на сцену, но неожиданно заговорщик медленно отвернулся и пошел к испорченной панели. После устранения поломки император вновь помог теперь вернуть стол на место. Затем немедленно расплатился с рабочим и, вызвав лакея, приказал проводить человека назад. «И скажите, что я приказал дать ему пару дней отдохнуть», — добавил он. «Похоже, голубчик, вы больны. Полечитесь, пожалуйста». На лице столяра застыло изумление. Он явно не так представлял себе самодержца и возможную встречу с ним. Поклонившись и сохраняя все такой же растерянный вид, рабочий покинул кабинет. Во избежание неприятностей я счел своим долгом сопроводить его до подвала, а потом поспешил обратно. Александра Николаевича я тревожить не стал, но немедленно связался с отцом, который принял необходимые меры предосторожности. Именно поэтому, когда через несколько дней прогремел взрыв, в столовой, под которой и была расположена бомба, никого не оказалось. Хотя жертв среди стоявших на карауле солдат избежать не удалось. «Боже мой», — грустно сказал мне император этой же ночью, «что они имеют против меня, эти несчастные? Почему они преследуют меня, словно дикого зверя? Не такие уж они несчастные», — несколько резче, чем хотелось, ответил я. Как видите, они не особенно расстраиваются. Неудачи их только подзадоривают. Что вы конкретно предлагаете? Александр Николаевич, я вам уже говорил, давайте сократим все выезды, увеличим штат охраны, а главное, необходимо принять самые жесткие меры и заставить, наконец, работать полицию. Глупости, сердито ответил он. Я не буду запираться от собственного народа. Более того, как только будет готова Конституция... Александр Николаевич, перебил я его, я же вас просил как можно реже говорить о вашем проекте. Боюсь, что активизация этих господ-террористов напрямую связана именно с этим. Но ведь именно этого они сами и добиваются. Именно этого хочет вся прогрессивная интеллигенция и дворянство, удивился он. Я только вздохнул. Но до чего же он упрям? Вы не понимаете. Они вообще видят в монархии только зло. «Ну, ничего другого у нас нет», — спокойно ответил император. На этом он прекратил обсуждение. Мне ничего не оставалось, как откланяться. 26 мая 80-го года двор облачился в траур. Умерла государыня. Император оплакивал ее, искренне горюя о прошедшей молодости и ушедшей любви. Однако сразу после похорон я понял, что ожидание государя окончено. Поэтому, когда он пригласил меня, я уже знал, о чем пойдет речь. И не выказал ни малейшего возмущения в ответ на его слова. «Вы чем-то удивлены?» — спросил он, смущенный моим молчанием. «Нет, Ваше Величество, это то, чего я уже давно ожидал. Может быть, только стоит подождать хотя бы до конца лета, для приличия. Приличие требует, чтобы завершилось это невыносимое положение, особенно для Екатерины Михайловны и детей». «Ну что ж», — пожал я плечами, — «поскольку вы не собираетесь короновать свою супругу, то, пожалуй, вы правы, сроки в таком случае не имеют значения». Я деликатно умолчал о том, что такие слухи активно муссировались в высшем свете, и многие считали их весьма достоверными. «Спасибо, Петр Львович. Пожалуйста, проследите, чтобы все было готово. А главное, позаботьтесь, дабы не произошла преждевременная огласка». Я молча поклонился и вышел. Через пару дней, возвращаясь с дежурства, я встретил в галерее Екатерину Михайловну. Мило улыбаясь, она заговорила со мной. «Петр Львович», — озабоченно сказала она, — «вы не находите, что Саша слегка торопится?» «Может быть, но совсем немного», — успокоил я ее. Она несколько секунд молчала, а потом, смущаясь, сказала: «Я заказала новое платье, светло-голубое. Как вы думаете, это будет прилично?» «Конечно. Более того, уверен, что оно будет вам необычайно к лицу». «Я надеюсь, что вы будете свидетелем», — неожиданно сказала она. Я невольно прощупал окрестности, проверяя, нет ли поблизости посторонних. Екатерина Михайловна смутилась, поняв, что сказала неосторожную фразу. «Это было бы неэтично», — тихо ответил я. «Но будьте уверены, как дежурный офицер, я непременно буду рядом». Она поблагодарила меня, и мы разошлись. Прошел месяц, и долгожданное событие свершилось. Я знал, что граф Адлерберг пытался убедить своего венценосного друга повременить со свадьбой хотя бы до возвращения из вояжа наследника, но император был непреклонен. Поэтому все произошло быстро, тихо и пристойно. Свидетелями были близкие друзья Александра Николаевича, граф Александр Владимирович Адлерберг и генерал-адъютанты Эдуард Трофимович Баранов и Александр Михайлович Рылеев. В небольшой комнате установили алтарь, и протоиерей Зимнего дворца Ксенофонт Никольский обвенчал любовников. Здесь же, после оформления брачного договора, государь подписал указ о присвоении его супруге имени княгини Юрьевской с титулом «Светлейшая». Эта же фамилия закреплялась за их детьми. Они официально уравнивались в правах с законными детьми императора, но не могли наследовать престол. Затем Александр проводил жену в ее апартаменты и удалился в кабинет. Дела не могли долго ждать его. Можно было подумать, что ничего не случилось. Но уже к обеду Александр Николаевич явился со своей новой супругой. Двор был шокирован. Никто не понял, как и что произошло. А так как наследник был в отъезде, то по дворцу немедленно поползли слухи, что он более не вернется в Россию. Иначе как бы государь решился на такой мезальянс? Вечером император вручил мне пакет и сказал: «Петр Львович, передайте эти бумаги Александру Никифоровичу. В случае моей смерти он должен вручить их моему сыну Александру». «Что за мрачные мысли?» — попытался пошутить я, беря пакет. Но император даже не улыбнулся. Да и я прекрасно понимал, какое серьезное положение сложилось при дворе. Так что предосторожность эта была вовсе не лишней. Наконец, из-за границы вернулся наследник с супругой. В тот же день он обедал у отца. Увидав императора, входящего в столовую под руку с Екатериной Михайловной, Александр Александрович побелел как полотно, а когда услышал сообщение о свершившемся бракосочетании, просто потерял дар речи от гнева. Не знаю, чего бы он наговорил отцу, если бы не Дагмар, которая, крепко схватив его за руку, привела супруга в чувство. Так что до оскорблений и упреков дело не дошло, равно как и до поздравлений. В это же время Екатерина Михайловна старалась успокоить своего мужа, который был разгневан столь явным неодобрением. Убедившись, что все прошло относительно гладко, я облегченно вздохнул и грустно подумал, что при других обстоятельствах обе женщины могли бы стать лучшими подругами. Однако судьба развела их. Минни, так же как и Александр, не любила Екатерину Михайловну. Правда, свое недовольство она высказала свекру наедине. А после жесткого отпора ушла в глухую оппозицию. С этого дня она была безукоризненно вежлива и безразлично холодна с бывшей любовницей императора. И, насколько я понял из ее мыслей, не собиралась менять свое поведение. По ее мнению, законный брак только ухудшил положение. Но ради какой-то выскочки она не собиралась портить отношения с родственником и была полна решимости не допустить открытой ссоры между мужем и его отцом. Ну что ж, пожалуй, она выбрала наилучшую в их положении тактику. Далее все было спокойно. Государь торопился завершить работу над Конституцией. Он всерьез вознамерился опубликовать ее и, уладив все дела, передать корону старшему сыну. Я, по его поручению, перед Новым годом озаботился приобретением в Ницце дома для Александра Николаевича и его семьи. «Ваше Величество, не выдержал я после завершения сделки. Почему бы вам не успокоить наследника?» «Успеется», — не поднимая глаз от бумаг, отмахнулся он. «Сейчас у меня нет времени, но думаю, что с сыном я все прекрасно улажу». Встревоженный я поспешил к отцу. «Ну что ж», — выслушав меня, заметил он, — «посмотрим, что у него получится. Надо попросить, чтобы Аскольда с учеником отправили в Ниццу. Охрана Александру Николаевичу на первое время понадобится». Насколько вокруг все бурлило, настолько дома у императора было мирно и покойно. Он, наконец, соединившись с любимой женщиной, был безгранично счастлив. Екатерина Михайловна же, обретя твердую почву под ногами, была благодарна так, как только может быть благодарна любящая супруга. Она старалась создать мужу все условия для отдыха и работы, окружая его трогательной заботой. Наблюдая за этой идиллией, наследник мрачнел все больше. В каждом жесте и слове отца и его жены он видел подтверждение слухов и не мог найти себе места от беспокойства. Мы же не спускали с императора глаз. Более того, полковник сумел как следует тряхнуть полицию, и результат не заставил себя долго ждать. Мы получили сведения, что следующее покушение назначено на 1 марта 81 года. Я нетерпеливо глянул на Катьку. Она взволнованно сопела, дочитывая последнюю строчку. Перевернув страницу, мы обнаружили, что почти месяц все ограничивалось только словами. Дежурство прошло нормально, сегодня посетили оперу, служба идет как обычно. А следующая запись, судя по дате, была сделана в середине марта. Прошло уже несколько дней после трагедии. А я все никак не могу осознать, что императора больше нет. Боже, какая нелепость! Умный, честный, замечательный человек, настоящий патриот, погиб от рук не менее чистой и верящей в светлое будущее молодежи России. До сих пор я не мог описать этот страшный день, не только потому, что это подведет итог жизни Александра Николаевича, но и потому, что сам был еле жив». Но это надо сделать, чтобы освободиться от боли и не сойти с ума. 1 марта государь, как всегда, собирался отправиться на развод караула в Михайловском манеже. «Вы готовы, Петр Львович?» — спросил он, входя в кабинет. Настроение у него было отличное. Только что он навестил супругу и был еще настроен по-семейному. «Ваше Величество», — заметил я, — «может, сегодня все-таки никуда не выезжать?» «Да и вообще, давайте хоть пару недель не будем афишировать ваши прогулки. Вас же предупреждали. Господа террористы весьма упорны». «Полноте, Петр Львович», — поморщился Александр. «Вы прямо как Катенька. Не езди, да не езди. Что ж я теперь, как старая бабка, должен на печку забиться и носа никуда не казать? Я уже говорил вам, все в руках божьих». «Но», — попытался вновь начать я, — «Хватит об этом», — уже совсем недовольно оборвал меня император. «Хорошо, Ваше Величество, но в таком случае прошу взять дополнительную охрану». «О, Господи!» — вздохнул Александр. «Ну, раз вам от этого станет легче, распорядитесь сами, но не более 10 человек». Выйдя из кабинета, я мысленно дотянулся до учителя. «Ладно, рискнем», — согласился он, выслушав доклад. «Но будь все время рядом. Сам знаешь, казачки да полиция, если что, среагировать не успеют». Я только мрачно вздохнул. «Еще что-то?» — насторожился полковник. «А вы еще не почувствовали? Весь ментальный фон вокруг дворца как вылизан, даже людей не слышу». «Черт!» — в мыслях полковника проскользнула тревога. «Ты прав, по пути следования расставим наших. А ты кого берешь?» «Семерых казаков, трех полицейских и дворжицкий с нами. Куда уж от полицмейстера денешься?» «Хорошо, докладывай обо всем как можно чаще». Наконец мы выехали. Все шло на удивление гладко, ничего подозрительного не было. Если бы не полное молчание мысленных каналов, можно было бы не волноваться. Но чем ближе к манежу, тем сильнее нарастал фон отчуждения. Мне становилось трудно пробиться даже к отцу, а это не могло не насторожить. Похоже, кто-то целенаправленно закрывал все ментальные потоки. До места назначения мы добрались без происшествий. Развод караула тоже прошел спокойно. Затем, насмешливо поглядывая на меня и мысленно дразня за излишнюю бдительность, государь покинул манеж и отправился к своей кузине на чашку чая. Все по-прежнему шло прекрасно, но я ощущал взведенную до предела пружину опасности, которая могла лопнуть в любую секунду. Наконец-то мы покинули великую княгиню, и я сделал последнюю попытку. «Ваше Величество, ну хотя бы домой, давайте в объезд». «Глупости», — отмахнулся он. «Мы с Катенькой собирались с детьми в летний сад, так что задерживаться не хочу». Мы тронулись в обратный путь. Государь, торопясь домой, приказал ехать не по Садовой, а свернуть на Екатерининский канал. Я внимательно всматривался в лица редких прохожих. Офицер отдает честь. Не то. Мальчик с салазками застыл с открытым ртом. Не то. Солдаты, не то. Мелькнул необычайно бледный молодой человек, в руках сверток. Еще двое или трое таких же вдоль улицы. Опасность. И главное, хрупкая женщина с белым платком в руках. Не раздумывая, я выпрыгнул из кареты, дав отмашку к остановке. Наши наблюдатели бесшумными тенями метнулись к молодым людям, но я видел только этот чертов кусок белой ткани. Быстрее! Не дать ей взмахнуть! И тут земля ушла у меня из-под ног. На голову, казалось, рухнул весь мир, разбивая и гася сознание. Взрыва я уже не слышал. Я не присутствовал на похоронах. Все эти страшные дни я лежал словно мертвый, познав все прелести полноценного ментального удара. Как я его выдержал и остался жив, до сих пор не знаю. А вот трое из семи вампиров, приданных мне в помощь, погибли на месте. Остальных, не приводя в сознание, отправили в ближайшую усыпальницу для восстановления. В таком состоянии они должны были провести не менее 10 лет. «Петя, как ты?» – встревоженный голос отца пробился ко мне только через 2 недели. Я с трудом приоткрыл глаза. Это усилие исчерпало все мои силы, а вспыхнувшие в памяти воспоминания просто лишили меня дыхания. «Зачем?» – только и смог выдавить я. У полковника судорожно дернулась щека, а я ощутил, как из глаз полились слезы. Мне хотелось вытереть их, но сил не находилось. Учитель, понимая мое состояние, отвернулся. Я был благодарен ему за это. Мне не хотелось показывать свою слабость и горе никому. Чуть позже, когда нас навестили господа Мартынов и Христиан Вольфович, я не выдержал. «Как это получилось? Нелепость! Почему мы не смогли уберечь его?» «Слишком крупная мишень», — грустно вздохнул великий магистр. «Да уж», — добавил Христиан. Чем больше выделяешься, тем легче в тебя попасть. Дело только за стрелком. Еще дней через пять, когда я смог встать, отец, одобрительно посмотрев на меня, заметил. «Вовремя, сынок. На следующей неделе мы приглашены в Гатчину». «Куда?» «Новый император сделал Гатчину своей официальной резиденцией». «Папа, а пакет, который поручил тебе Александр Николаевич?» «Я уже передал его. Смею тебя уверить, на императора это послание произвело сильное впечатление. Кажется, он только сейчас понял, как ложа его использовала. Думаю, приглашение напрямую связано с письмом». Я с удивлением посмотрел на отца. «Интересно, что делают наблюдатели в Гатчине, раз у нас только догадки?» «Александр удалил от себя всех вампиров», — уловив мои мысли, пояснил полковник. «Так что приходи в себя как можно скорее. Ты мне нужен». Мы стояли перед императором. Александр, тяжело ступая, ходил по кабинету. Глаза его покраснели от бессонницы и слез. Я не ожидал, что он настолько тяжело пережил смерть отца. Наконец он остановился у окна и замер, глядя на темные силуэты деревьев и с силой сцепив за спиной руки. «Ваше Величество», — тихо сказал Мартынов, — «примите наши самые искренние соболезнования. Но позвольте заметить, вами сейчас владеет горе, и мысли ваши несправедливы. Или вы таким образом хотите уменьшить свою вину? Не смейте копаться в моей голове». Император резко обернулся. Его огромная фигура неожиданно быстро приблизилась. Я невольно ощутил холодок, пробежавший по спине при взгляде на его гневное лицо. А он зло бросил нам. «Это вы виноваты в смерти отца. Чего стоят все ваши хваленые силы, если вы не смогли его уберечь?» «Вы забыли, что мы потеряли трех магистров», — сухо напомнил Мартынов. «Четверо выведены из строя на несколько лет. Петр Львович уцелел только чудом, благодаря своим феноменальным способностям. Из этого можно заключить, сколь мощные усилия направили на эту операцию наши противники». В кабинете вновь стало тихо. Затем Александр каким-то неуверенным шагом подошел к столу и сел. Когда он вновь заговорил, в голосе его прозвучали обреченные нотки. «Сожалею», — тихо сказал он, — «но не могу отрешиться от ощущения вашей некомпетентности, как и не могу не осознавать, что я тоже виноват в этой трагедии. Посему прошу вас не посещать более двор и отозвать всех своих людей от государственной службы. Я же отвечу перед Богом сам, никто к этому касательства иметь не должен». «Вы уверены, что это разумная тактика?» — дипломатично поинтересовался Мартынов. «Ложа вряд ли упустит такой шанс». «Вы ошибаетесь», — неожиданно жестко отрезал император. «Да будет вам известно, с сегодняшнего дня любая деятельность масонских лож в России запрещена. Господин Голицын и его соратники лишены своих мест и высланы из страны с запретом появляться в империи до конца их жизни». Полковник только шевельнул бровью, и я уловил его мысль о том, что данная формулировка звучит весьма абсурдно по отношению к человеку, который не может умереть. Однако новая линия России была ясна. Император собирался править сам, без чьих-либо подсказок и, во всяком случае, без вампиров. Решимость его производила благоприятное впечатление, а государь добавил: «Полагаю, вы понимаете, что мое отношение к вашей лиге достаточно положительное. Более того, я не исключаю, что через несколько лет решу воспользоваться вашими советами, но пока прошу выполнить мою просьбу. Мне вовсе не хочется принимать по отношению к вам жесткие меры». Я в полной мере оценил деликатность нового государя, который просил, а не приказывал. Думаю, он прекрасно понимал, сколь опасно иметь нас врагами. Ему было вполне достаточно в этом качестве ложи. «Я все понимаю, Ваше Величество», — мягко заверил его Мартынов, одновременно прощупывая настрой царя. «Мы готовы выполнить вашу просьбу. Надеюсь, в скором времени мы вновь встретимся». После чего мы откланялись и отправились домой. Мы с Катериной в полном молчании закрыли первую тетрадь. Было до боли ясно, что последние описанные события произошли не без участия заграничных друзей России. Думается, что руку к этому приложила Англия, обиженная нами в 1855-м и видевшая в те годы в нас единственных соперников на планете. Русское барское скудоумие, блестящие молодые умы революционеров, подпитываемые нежеланием учиться и деньгами из-за границы. Жадность до власти любой ценой. А главное, импорт британских идей о равенстве всех рабов перед великим белым господином. Ситуация предельно знакома. Похоже, что история повторяется с пугающей периодичностью. Тогда была Англия, сегодня Штаты, а все вместе это называется англосаксонским миром. И этот мир патологически ненавидит славянство. То упорство, с которым англичане, ныне американцы, пытаются растоптать Россию, не может не вызывать уважения и требует жесткого противодействия. К счастью, они, глядя на наше миролюбие и безалаберность, не представляют, насколько сильным будет ответный удар. Они-то уже давно забыли о самопожертвовании и очень боятся смерти. Дух их подорван и вытравлен материальными благами и искусной пропагандой. Даже имея лучшее оружие в мире, они, еще не начав войну, уже ее проиграли. Они понимают это и бесятся еще больше. Ведь никогда ни один американец и ни один англичанин не станет другом русскому. Они готовы быть только господами, а не говорить с нами на равных. И, похоже, пришла пора вновь напомнить им о том, что Россия – это не только необъятные просторы, но еще и загадочная русская душа, которую им никогда не понять. Конец книги. Читал Николай Бырев.